Аспирация Мэн, 1985. Я вижу море. Элиас сидел высоко в кронах дуба и мог видеть воды Пимаквит Саунд. Далекое голубое пятно, испещренное красными отблесками заходящего солнца. Такого вида не было нигде в городе. Он открывался через выемку в хребте Хеннера, где проходила дорога к Пайнс-Пойнт. «Спускайся! Ты забрался слишком высоко!» – крикнул Джеймс. Он был в 15 ярдах ниже, остановившись на первой большой развилке ветвей. Он находился там, где мальчики собирались построить свой домик на дереве. Все, что Элиас мог разглядеть сквозь множество листьев под собой, это редкие вспышки рыжих волос Джеймса. Робби что-то прокричал от подножия дерева, где они сложили украденные доски. Элиас не смог разобрать его слов из-за шелеста листьев, колышущихся на ветру. Он уцепился за качающуюся ветку, грязный, потный, сердцем колотящимся не только от страха, но и от напряжения. Недооценка друзей заставила его подняться куда выше того, что можно было счесть безопасным. Он совершил тот самый трюк, на который мог бы решиться Робби, но его мускулы больше подходили для того, чтобы таскать груз, а не для испытаний на прочность верхних веток. «Наконец-то худоба принесла свои плоды», – подумал Элиас. «Видишь город?» – воскликнул Джеймс. Элиас повернул голову. Ему хотелось поднять очки и протереть глаза, но для этого пришлось бы отпустить ветку, пусть даже и одной рукой. Нет, на такое он не пойдет. «Нет, просто еще куча деревьев». Пленка на левой линзе не помогала. Отец налепил ее по предписанию врача, чтобы стимулировать его ленивый глаз. Но сейчас Элиас хотел, чтобы именно этот глаз увидел происходящее. Он прищурился, но все равно в колышущейся зелени не было даже намека ни на аспирацию, ни на голубые крыши химического завода на западной стороне, ни даже на шпиль собора Святого Антония на Щучьем холме. «Тогда тащи свою задницу сюда! Мне нужна помощь, чтобы поднять эти доски!» Как бы ни страшно было подниматься наверх, а спускаться всегда страшнее. Элиас был уже на полпути к развилке, когда раздался громкий треск статики из заднего кармана. Он чуть было не потерял контроль над собой. Элиас поцарапался и дрожал, руки болели от хватки, когда он вцепился в ветки. Джеймс бросил на него оценивающий взгляд, прикидывая высоту. Все, что он задумал сказать по этому поводу, прервал треск раций. Элиас первым добрался до своего переговорного устройства. «Прием!» «Спускайтесь сюда, болваны!» Голос Робби раздался из динамика и вторил тому, что доносился от корней дуба. Элиас наклонился и увидел загорелое лицо Робби, голубые глаза под копной опаленных солнцем волос. «Что случилось?» «Нашел кое-что странное». «Что?» «Просто спускайтесь и увидите». Вздохнув, Элиас взял веревку в обе руки и заскользил по коре, упираясь в ствол ногами. Уставшие руки едва выдержали напряжение, и через несколько мгновений он стоял рядом со своим другом. «Что?» Элиас окинул взглядом окружающий лес, мрачный от наступавших сумерек. «Что случилось?» Робби только покачал головой и смотрел, пока Джеймс тоже спускался на землю. «Пойдем». Неподалеку от дуба тихо тек ручей. В это время года он был едва заметной струйкой, а порой просто грязью, и обнаруживался по густому подлеску вдоль русла. Робби повел их к ручью, а затем двинулся по оленьей тропе, которая шла параллельно воде, через густые заросли, папоротники и вереск. Казалось, что внизу, среди стволов деревьев, цикады заходились в истошном стрекоте. Элиаса всегда поражало, что через некоторое время он переставал их слышать. Его разум отключался от этого шума. Элиасу стало вдруг интересно, как много всего другого отбрасывает разум человека. «Я понял. Ты просто хочешь, чтобы мы напоролись на что-то ядовитое». Джеймс нашел увесистую палку и принялся со стервенением распихивать заросли перед собой. «Не проще ли нарубить и нарвать кучу всяких растений и валяться в ней до тех пор, пока не начнешь чесаться?» Робби проигнорировал его. «Видите?» – он указал пальцем. Они прошли около 30 ярдов от своего дерева, следуя вниз по течению. «Что видим-то?» – спросил Элиас. Он осмотрел тенистую растительность. «И как ты вообще тут оказался?» «Пошел отлить, пока вы занимались своими тарзаньими делами». Робби покачал головой. «Не в этом дело. Смотри. Используй свои глаза. Ну, глаз». «Это странное». Элиас разглядел, что среди зеленой массы гордо возвышался один высокий папоротник со свернутой верхушкой. Выглядел он так, будто его окунули в нефть. И не только этот. Робби пошел дальше. Им все чаще попадались диковинные папоротники и орляк. Затем они увидели диковинные заросли куманики, словно кто-то тщательно выкрасил их в черный цвет. Листья скрутились, как от болезни, а шипы выросли слишком длинными. Они густыми гроздями усеивали каждый стебель. «Это довольно странно», – признал Элиас. «Может быть, это обман света?» Его глаза не полностью адаптировались к солнечным лучам, которые еще касались верхушек деревьев. Джеймса не особо впечатлили слова Элиаса. «Какие-то странные растения, обосраться можно». Сначала им попадались отдельные кусты, окаймляющие ручей, затем тонкая непрерывная линия, которая становилась все гуще. Не все растения почернели, но все были темнее обычного. Что-то скрутило их, сделав поистине зловещими. Элиасу очень не хотелось прикасаться ни к одному из них. «Давай, потрогай какое-нибудь», – подзадоривал его Джеймс. «Ты первый», – Элиас ткнул в него пальцем. В такие моменты Робби по традиции делал то, что становилось предметом спора. Прыгал в дыру в стене, дергал за косу Мэри Стюарт, крал конфеты с витрины у двери Уайлдера, да что угодно. Но не в этот раз. «Пойдем лучше строить домик на дереве», – Робби отвернулся. Он направился обратно, и оба мальчика последовали за ним без жалоб и насмешек. Все знали, что иногда лучше просто уйти. Даже Робби Хонекер.